Глава 33. «Вы удивительно чуткая девушка», — проговорил Бруно, протягивая мне руку, чтобы помочь спуститься с лестницы. Я смущенно отвела взгляд от его лица, стараясь не смотреть прямо в яркие зеленые глаза. Уже много раз видела нечто подобное. Молодым человеком двигало не просто приличие или учтивость. В его движениях и интонации прослеживался интерес. «Меня возмутила такая откровенная несправедливость», — пояснила я недавний инцидент. Пальцы непроизвольно дернулись и потерли запястье, где должна была гореть точно такая же метка, как у несчастной старушки. «Интересно, как бы отнеслись ко мне все эти люди, зная, что и я обладаю сверхъестественными способностями? Не думаю, что позволили бы себе проявить пренебрежение». «Держу пари, любая дама на вашем месте просто проигнорировала бы такой незначительный эпизод», — покачал головой мистер Лерой. «Вы меня восхитили своей смелостью и чувством справедливости». «Не стоит меня перехваливать, иначе я могу воспринять ваше восхищение как комплимент». Бруно не успел ответить. Перед нами распахнули входные двери, выпуская на улицу. Я зажмурилась на мгновение, не веря своим глазам. Еще недавно ненастная погода резко поменялась. Темные тучи уступили место яркому солнцу, свет от которого на секунду ослепил глаза. «Доброго дня, мистер Лерой. Спасибо за компанию», — проговорила я, ища взглядом леди Мелисенту. «Хочу поскорее покинуть это место и поговорить с Чейзом». В душе клокотала ярость. Надеюсь, он сможет повлиять на ситуацию, ведь именно с его подачи таких людей, как я и он сам, стали притеснять в обществе. «Возможно, вы примете приглашение на обед?» Неожиданный вопрос заставил резко обернуться. Голос Бруно звучал нарочито равнодушно, но в интонации все же проскользнул легкий флёр надежды. «Я имел в виду, что вместе с супругом и вашей очаровательной кузиной леди Фостер». «Благодарю, но вынуждена отказаться», — ответила я. «Его светлость очень занят и редко посещает гостей. К тому же Алексис не единственная наша родственница. Тогда уж придется пригласить еще с десяток человек, которые гостят в нашем доме, в том числе дражайшую тетушку моего мужа. А вот, кстати, и она». Я перевела взгляд на уродливую синюю старомодную шляпку, мелькнувшую в толпе. Леди Мелисента вела оживленную беседу с каким-то мужчиной, при ближайшем рассмотрении оказавшимся сквайром Барнсом. Умертвие рассыпалось в комплиментах, а тетушка Мелисента заливисто смеялась, кокетливо надувала губки и прикрывала румянец на недевичьих щечках. «Леди Мелисента, нам пора», — заявила я, приближаясь к ним. «Ах, Фабиана, это ты!» Радостная улыбка на лице дамы померкла, уступая место обычной кислой мине. «Мистер Барнс, познакомьтесь, это супруга моего племянника». «А мы уже, кажется, знакомы». Бывший покойник ехидно поджал губы. «Ну вот, а я-то думала, что он меня не узнает». «Да?» Леди Мелисента слегка нахмурила выведенную черным карандашом тонкую ниточку брови. «Тогда не будет ничего предосудительного, если вы отобедаете сегодня с нами в поместье». «Не думаю, что это уместно». Я мягко подхватила даму под руку с намерением увести ее в карету, но та довольно резво стала сопротивляться. «Одну минуту, мистер Барнс, я через пару мгновений вернусь». Леди Мелисента обворожительно улыбнулась своему собеседнику и отошла со мной на некоторое расстояние, так чтобы разговор не достиг посторонних ушей. «Вам не кажется, что приглашать незнакомцев в наш с Чейзом дом не слишком прилично?» — заявила я. «Фабиана, я прекрасно разбираюсь в людях!» — прошипела дама, вцепившись мне в руку. Ее ногти вонзились в кожу, давая понять, что она не отступится от своего. «Тебе хорошо говорить, ты молода и красива, а в мои года так трудно найти поклонника. Но вот мистер Барнс, кажется, не на шутку мной увлекся, сам подошел и стал интересоваться мной. Я знала, что еще довольно привлекательная женщина и могу еще обворожить особо противоположного пола. Ты же не будешь препятствовать мне в налаживании личной жизни?» «Ну как же, тобой он стал интересоваться. Старый проныра, вероятно, увидел, что мы прибыли вместе, и вцепился в тетушку Чейза как клещ. Вот только какие у него мотивы и что на уме, осталось для меня тайной. Но доказать что-то даме, у которой в глазах замаячила перспектива предстоящего свидания, оказалось делом нереальным. «Но он ниже вас по социальной лестнице», — надавила я на больную мозоль гордой леди. «Ничего, это сословные предрассудки», — дернула она плечиком, отметая всяческие возражения. «Чейз же вон на тебе женился, а ты далеко не принцесса». «А еще про Сквайра ходят дурные слухи», — решила я воспользоваться последним аргументом. «Он недавно ездил в столицу и просаживал деньги в доме терпимости». Но думается мне, что это я все-таки сообщила зря. Глазами леди засияли, как два отполированных до блеска блюдца. «Так и знала, что он мужчина хоть куда. Надо брать». Я чуть не застонала, но вовремя прикусила язык, едва сдерживая разочарованный возглас. «Ждем вас сегодня в 14:00». Леди Мелисента кокетливо опустила ресницы и улыбнулась, словно довольный кот, которому в лапы попала большая чашка свежей сметаны. «Все непременно буду». Мистер Барнс приложился губами к ручке пожилой дамы и облобызал ее не хуже дворовой собаки, соскучившейся по своему хозяину. «Я буду ждать!» Еще один взмах приклеенных шелковых ресничек и яркий девичий румянец, пробившийся сквозь густой слой пудры, покрыл щеки старой леди. «А я постараюсь не опоздать. Негоже являться к такой красавице без цветов, поэтому придется заглянуть в лавку и выбрать самый роскошный букет достойной леди». «Ну что вы, это совершенно не обязательно!» Я злорадно усмехнулась. «Какую бы игру ни затеял Сквайр, ему же в первую очередь все выйдет боком. Мог бы просто попросить о встрече, а не втираться в доверие к тетке моего супруга». Как только мы распрощались со всеми и вернулись домой, леди Мелисента вмиг позабыла про свой радикулит и прочие болячки, на которые постоянно жаловалась, и с прыткостью, которой позавидовала бы молодая девушка, рванула наверх. Уже на бегу, находясь на лестнице, она вдруг резко затормозила, так что я чуть не налетела на нее. Ее взгляд стал жестким и цепким. «Что эти клушки тут делают?» — процедила она сквозь зубы, указывая пальцем на дам, мило беседовавших в нашей гостиной. Не все гости успели разъехаться, и некоторые родственники, живущие далеко от поместья, решили еще немного побыть здесь. «Фабиана, ты меня удивляешь! Нельзя же быть такой бесхарактерной! Сколько они еще тут будут жить за наш счет?» «Ну все». Зная характер леди Мелисенты, подозреваю, что к завтрашнему дню здесь уже никого не будет. Даму взволновала возможная конкуренция, и она решила всерьез устранить любую возможность, которая может переключить внимание мистера Барнса на других женщин. Я проигнорировала неуместное замечание старой дамы и отправилась к Алексис, чтобы сообщить подруге еще об одной проблеме. Пусть держит ухо востро и осторожно ведет себя. Уже в коридоре меня догнала леди Мелисента и попросила дать ей на время мою горничную. «Твоя служанка делает замечательные прически. Хочу на некоторое время воспользоваться ее услугами». «Ну уж нет. Эстер прислуживает только мне», — категорически ответила я, памятуя о том, что еще пару минут назад леди укоряла меня за слабость характера. «Отлично!» Дама уперла руки в бока и с вызовом посмотрела на меня. «Не хочешь помогать? Не надо. Но запомни одно. Мешать мне я вам тоже не позволю». «А вы думали, что, возможно, мистеру Барнсу интересны вовсе не вы?» — заявила я. «Вы же умная женщина. Должны понимать, что внезапно возникший интерес не всегда объясняется любовью с первого взгляда». «А я и не собираюсь за него замуж. Что, мне теперь просто развлечься нельзя и приятно провести время с поклонником? Что ты так на меня смотришь и глазками хлопаешь? будто я не знаю, что ты погуливала перед свадьбой. Да и дурнушка Алексис тоже не святая. К ней захаживают мужчины. Да не один, а целых два. Я видела их выходящими из кареты сегодня утром. Я все знаю, что творится в этом доме. Послушайте, это не то, что вы думаете, — попыталась я возразить, но меня, конечно, и слушать не стали. Сразу с двумя развлекается, так что не надо говорить мне о приличиях, я поумнее некоторых. С этими словами леди Мелисента круто развернулась на каблуках и прошествовала в конец коридора в свою спальню, оставив меня сгорать от негодования и злости. «Ну ничего, вот расскажу обо всем Чейзу, он-то быстро наведет порядок в своем доме». Я поспешила в комнату в надежде застать там мужа, но, к сожалению, она была пуста. Не удалось встретиться с герцогом и за обедом. Во главе стола на хозяйском месте сегодня восседала леди Мелисента. Она весело щебетала со сквайром, явившимся точно в назначенный час, заливисто смеялась глупым шуткам и старательно обмахивалась рукой, унизанной дорогими перстнями, чтобы терпкий аромат долетел до ноздрей сидевшего рядом мужчины. Мы с Алексис заранее договорились, что как только представится возможность, она возьмет в оборот тетю своего кузена, а я улучшу момент для разговора со сквайром. Вскоре у меня появилась возможность подсесть к мистеру Барнсу. «И что все это значит?» — спросила я без всяких предисловий. «Предупреждаю, если вы ведете какую-то игру, у вас ничего не выйдет. Вы, конечно, должны понимать, что ходите по лезвию бритвы. Мой супруг — влиятельный и серьезный человек». «Ваша светлость, у меня и в мыслях не было причинять вам вред». Напускное веселье слетело со сквайра. «Но вы должны понимать, что я должен защищать и свои интересы». «О чем вы?» «Я помню, что вы, та дама, леди Фостер, были на кладбище, когда я очнулся от сна». «Вы были мертвы», — поправила я, тем самым подтверждая свое присутствие в склепе. «Если бы я был мертв, вряд ли бы я в тот день воскрес», — скривился мистер Барнс. «Я, конечно, весьма приличный человек, но не святой. Так что увольте, в чудеса я не верю». «Вы просто не в курсе всех обстоятельств», — виновато сообщила я. «Сквайр ведь не знает про заклинание, приворот, хотя, возможно, в чем-то он действительно прав». Я нахмурилась, нанизывая свои мысли, словно жемчужины, на нитку догадки. «Мистер Барнс действительно не похож на умертвие. Ведет себя разумно и выглядит не как разложившийся труп. К тому же, если бы всему виной был тот злочастный приворот, он бы бегал за Алексис точно так же, как Вилли. Но, увы, это не так». «Я знаю одно. Меня опоили и выдали за покойника», — понизив голос до шепота, сообщил мой собеседник. «Я думал, вы как-то причастны к этому, раз пришли тогда в склеп и помогли мне очнуться. Может, совесть проснулась?» «Постойте, но зачем же, по-вашему, нам это было нужно?» «А я откуда знаю?» — пожал плечами сквайр. «Вот и пришел это выяснить, воспользовавшись благосклонностью вашей очаровательной тетушки. Не думал, что она так заинтересуется мной. Я, видите ли, в последние годы был одинок. Признаюсь, в этом есть и моя вина. Жалел денег на дам, да и вообще был жутким жадиной. А сейчас и вовсе, став стариком, мне приходится покупать любовь за деньги. В общем, в последние дни я заново переосмыслил свою жизнь и решил остаток ее провести на полную катушку, наслаждаясь, так сказать, каждой отмеренной мне минутой». «Мистер Барнс, уверяю вас, ни я, ни моя подруга не имеем отношения к тому, что с вами произошло», — твердо заявила я. «То, что мы помогли вам очнуться, — чистая случайность. Если уж говорить откровенно, вам крупно повезло, что мы оказались рядом». «Вот как?» — задумчиво протянул сквайр. «К тому же мы выяснили, что еще несколько человек скоропостижно скончались за эти месяцы. Все как один были здоровы и умерли в своей постели». «Не умерли, а заснули», — поправил меня мистер Барнс. Неожиданно в памяти всплыли слова могильщика, что из могилы вдовы Робияр всю ночь слышались подвывания и странные звуки. Грудь будто сжали стальной рукой, я даже на мгновение забыла, как дышать. Круглыми от потрясения глазами смотрела на Сквайра Барнса и беззвучно открывала рот в попытке вдохнуть. «Ах, вот вы где!» Прямо к нам летела леди Мелисента. В ее голосе слышались истеричные нотки. «Мистер Барнс, вы покинули мою компанию. Верно, нашли собеседницу бы интереснее?» Тетушка Чейза смерила меня убийственным взглядом. Алексис, бежавшая следом, развела руками. «Ну что вы, миледи, как можно?» Сквайр тут же заулыбался и запел соловьем. «Просто давал советы по разведению канареек, ничего более. Беседа уже исчерпала себя, и я вновь спешу возвратиться к даме своего сердца». Если бы леди Мелисента могла, она растеклась бы лужицей сладкого сиропа под ногами мистера Барнса. А у меня напротив... Настроение окончательно испортилось. Понимать, что несчастную вдову Робияр обрекли на мучительную смерть в закрытом гробу, было страшно и жутко. А от третьего несчастного, помнится, просто кремировали, даже не зная, что он жив. И что это? Изощренная месть? Или просто случайная жертва маньяка? А может, нечто совсем иное?